Слушайте продолжение аудиоверсии художественного фильма «Ликвидация». Художественный фильм «Ликвидация», 4-я серия. Дело о найденных в катакомбах комплектах военного обмундирования получило трагическое продолжение. Погиб Фима Петров, бывший вор-карманник. Он был другом Давида Гоцмана и активно помогал в расследовании дела. Зацепок у следствия не было почти никаких. И тогда Давид Гоцман направился на сходку авторитетов воровской Одессы. Мне нужен тот, кто это сделал. Живой, здоровый, сидящий прямо на табурете. Он потребовал найти того человека в форме капитана со шрамом на виске, что несколько раз мелькал в деле об украденном обмундировании. Авторитет Гоцмана был настолько велик, что воры согласились помочь. Они узнали, что этим человеком является Чекан, бандит, появившийся в Одессе еще до войны. Выяснилось, что за Чеканом стоит некий академик. А выход на таинственного академика имеет контрабандист Седой Грек. Седой Грек. Что-то знакомое. Напрягай. Но арест Седого Грека пришлось отложить. Группу Давида Гоцмана неожиданно бросили на охранение вышедшего в город маршала Жукова. В толпе, окружавшей Жукова, Давид Гоцман снова встретил беспризорника Мишку Карася. На глазах у всех, снявшего часы у самого маршала Победы. Держи! Дарю! Давид Маркович, подождите, люди же смотрят. Хлопцы, не ждите меня, дуйте до угро. А что это вы меня в начальники записали, а? А так, короче. А? Ну и куда его? Да, думаю, надо в какой-то детский дом. Так, чтобы голову на место поставили, а то ведь колонии закончены. Сирота? Подкидыш, папироской угостишь? Не курю. На фонтанах интернат дипломатический открылся. Может, туда? Как раз для таких шустрых. Давай, шагай. Актовый зал дипломатического специнтерната. На сцене хор воспитанников, стриженных под ноль мальчиков в строгих, одинаковых, застегнутых на все пуговицы кителях. Дирижирует широко, размашисто, немолодой преподаватель. В зрительном зале сидят Гоцман, капитан второго ранга, директор интерната. Ну, если бы с 1 сентября, то еще можно было бы рассмотреть. Ну, а сейчас... Да нельзя до сентября, сейчас же надо. Директор встает, подходит к сцене. Стоп, молодцы, очень хорошо. Но надо жестче, по-военному. Ведь песня про что? Самое главное, это чтобы Родина была счастлива. А все остальное потом. Правильно, товарищ подполковник? Я не знаю. Ну, наверное, правильно. Вот. Ну, давайте. Гоцман и директор интерната выходят из зала. Поднимаются по лестнице. До сентября он до колонии допрыгается. Потеряем пацана. Да понимаю, товарищ подполковник. Понимаю, а мест нет. Планируем расширяться, но пока, увы. Он пацан сообразительный. Золотой пацан. Умница каких не знаю. Еще и шустрый. Ну, если один выжил... Конечно, шустрый. Заходит в кабинет. Там Мишка Карась и Кречетов. Ну что ж, хорошо. Скажу вам безо всяких экивоков. Наша задача дать им не только кров и кое-какое воспитание, а вырастить из них элиту. Интернат называется дипломатическим, потому что мы выращиваем их с прицелом на дипломатическую работу, чтобы лет через 20-30 они... могли представлять нашу страну во всем мире, понимаете? Во всем мире. Понял. Дядька, а вот у вас что за часы? Ну, командирские. Возьми и выбрось. У меня маршальские. Сам товарищ Жуков подарил. Мишка протягивает руку. Так что, дядька, кто из нас способнее еще два раза посмотреть? Ну, во-первых, не дядька, а товарищ капитан второго ранга. А во-вторых, со старшим по званию сидя не разговаривают. Кречетов толкает Мишку, тот встает. Ну, хорошо. У нас практикуется испытательный срок. 3 месяца. Не проходишь, свободен. Дежурный! Отведите курсанта на прожарку одежды и в душ. Спасибо, товарищ капитан второго ранга. Спасибо. А действительно, откуда у него такие часы? Да он правду сказал. Товарищ Жуков подарил. Спасибо. До свидания. Новая сцена. Одесский пляж. Леха Якименко наблюдает за отдыхающими. Восхищенным взором Леха смотрит на женщину, идущую к воде. Ой, мама моя. О, о. Ой, дети, ну все. Приходит гоцман. Ну что, Давид Маркович, купнемся? Да не, вода холодная. Ага. Ну что, накопали? Ой, хорошо копнули, Давид Маркович. Полные лопаты. У Седого Грека навес такой, он там шаланд ремонтировал, сейчас загородил. Так бегают там 2 румына у масла. Ну мы тоже до пацанов, что бычков таскают. Спрашиваем же за машину. Они говорят, что и дочь был, и машина 2 недели стояла. Ага. Что, ага, ага. Слухайте дальше. А вот там у катакомбах инкассаторская машина стоит. Песком присыпана. Ну так а что сидим? Так загораем же, ну. Должик у доме остался. А я сбегал до станции, позвонил в УГРО. Сейчас приедут. Ну что ж это делается, а? Не отрываясь, Леха смотрит на купающуюся женщину. Ну что ж это делается? Ну кто ж это выдержит-то, а? Давид Маркович, я к туркам подамся. Изводят меня девки своим телом, ну. Леша, жениться тебе надо. А я за что? Ну чтоб женка не одна была, а штук 5-6, не меньше. Эх, а так вот, изведут. Как даму Турцию сейчас контрабандой пойду. Якименко раздевается, остается в черных, почти до колен трусах. Бежит к воде. Леша! Леха подбегает к гоцману. Че? Отрежут тебе турки твою контрабанду напрочь. Да ладно, наган он посторожить отрежут, что-нибудь останется. Молодайчка, можно вас на минутку? Молодайчка, а ну-ка в стороны! Давай, старый конь, порасты не портить! Якименко вбегает в воду. Гоцман сидит на пляже и, щелкая семечки, наблюдает за купающимися. Новая сцена. Кабинет командующего Одесским военным округом маршала Жукова. Говорит Жуков. Вы главный интендант округа. Вы мне докладывали, что неделю назад все склады были проверены, хищений не обнаружено. А теперь выясняется, что они были и неоднократно. Почему? Подходит к интенданту. Генерал молчит, вытянувшись по стойке смирно. Не отрываясь, смотрит на Жукова. В его глазах ужас. Интендант ждет самого худшего. Встает Кречетов. Разрешите, товарищ маршал? Жуков не обращает внимания на Кречетова, смотрит на интенданта. Почему? Ну? О хищениях стало известно случайно. 2 дня тому назад, благодаря уголовному розыску. Мы сразу включились в работу. Выяснили, преступники использовали поддельные накладные. Сегодня они патефонные иголки, а завтра оружие повезут. Танки у нас еще не пропадали? С побелевшим лицом интендант смотрит на Жукова. Говорит. Танки. Танки, танки. Какие танки? Главный интендант округа не знает, что такое танки. Какие меры принимаются, чтобы хищения больше не повторялись? Ведутся проверки. Чтобы больше не повторялись. Предлагаю ввести суточные пароли на всех складах. Пароли сообщать прибывшим при визировании накладных в комендатурах. Можно менять пароли 2 раза в сутки. А боюсь, возникнет чехарда. Не возникнет. Вводите. Немедленно. Есть. Разрешите выйти. Жуков презрительно бросает генералу. идите. Следующий вопрос. Новая сцена. Ночь. К военному складу подъезжает грузовик. В кабине в форме капитана Чекан. Чекан через открытое окно кабины протягивает часовому документы. Часовой освещает документы фонариком, внимательно изучает их. Пароль, товарищ капитан. Но мне никто и не сказал. Слушай, а какой сегодня? А вы когда визировали в комендатуре накладную? Да 2 часа назад. Забыли предупредить. Сейчас только печать поставлю. Mm-hmm. Заводи. Из дежурки выбегают 2 солдат. Наставляют автоматы на сидящих в грузовике людей. Все выйти из машины, руки за голову. Чекан открывает дверь кабины и стреляет по солдатам. Один из них убит. Он катится с лестницы. Второй отступает внутрь дежурки и стреляет. Попадает в Чекана. Чекан с трудом влезает в кабину. Грузовик задним ходом врезается в ворота и проламывает их. Отстреливаясь под автоматным огнем охраны, бандиты уезжают. Новая сцена. Штехель перевязывает Чекану на плече рану. В комнате, кроме Штехеля, Живчик. Потерпи, милый, потерпи. Ща. Нормально. Почему, академик, не предупредил о новых паролях? А? Почему чудом спаслись? Зачем вообще совались? Чеканчик, дорогой, ну что я могу тебе сказать? Да ни хрена ты не можешь сказать. Почему к тебе перебрались, а? У Грега тихо, как в раю. Машину ездить, спрятать, когда к вам рядом. Значит, у него резончик был. Чтобы спокойнее было, чтобы увереннее. Штехель. Пожилой, грузный мужчина. Среднего роста, лысоват. Внешне это мирный, неприметный человек. По профессии он может быть счетоводом, бухгалтером. Штекель, ты меня не зли. У меня 2 человека убили за неделю. Да, подберем тебе людишек. Не проблема. Что? Открывается дверь. Входит сын седого грека. Батько просив передать, что вам не треба ехать до складу. Что ты говоришь? Вот спасибо! А где он, сука, раньше был? Уголовка у нас. Я сховался, 2 години чекав. Ой, у седого греха обыск. Вот тебе и резончик. Прочую, академик. Сливай воду. Если седой грек расколется, нам всем капец. Слухать будете? Батько казав, что до Чекана есть другое дело. Дуже важливое. Оперативная группа во главе с Гоцманом приезжает к седому греку в его гараж на побережье. И за дождь ты не слышал? Не слыхал. Инкассаторской машины ты не видел? И грузовик ты не починял. Румыны ж все расскажут. Что тянуть? Сильно ты влип, грек. Влип? Отвечу. Ладно, иди собирайся. Грек, а кто такой академик? Грек резко оборачивается. Новая сцена. Чекан и Живчик выходят на крыльцо дома Штехеля. Справишься сам. Там охрана, полный дом народа. Справлюсь. Еду возьму для прикрытия. А ты, Толя, кончай пацана и бегом к седому греку. Сам сказал, грек заговорит, мало не покажется. Штехеля тоже? Сдурел. Штехеля зачем? Главное, чтобы грек не успел заговорить. Ладно, попробую. Сделай. Чекан уходит в дом. Новая сцена. К гаражу седого грека подъезжает Васька Соболь. Шофер Гоцмана. Да Давид Маркович у хати. У хати, а шо? Что не шо? Шо? Да отстань ты! Андрей Остапович сказал, надо срочно как не могу. И чтоб и лично. Я ж хотел вас не найти, Андрей Остапович. Говорит, Васька надо, ну хоть ты пари. Ну я ж не мог. Василий, не журись. Все правильно. Гойсман выходит из гаража. Леш, я уехал, ты за главного. Ага. Давай. Румын в отделение, а Грека до уголовки. А вы як? Як. На коне. Як? Трамваем поеду. А, зробим. Гойсман приезжает на место преступления. Большая, богато обставленная квартира. У входа труп молодой женщины в длинной ночной рубашке. У перевернутого стола лежит еще одна убитая женщина, постарше, в халате. Работает оперативная группа. Вспыхивает вспышка фотоаппарата. Гойсман подходит еще к одному трупу. На полу лежит генерал-лейтенант интендантской службы Воробьев. Тот самый генерал, получивший накануне взбучку от Жукова. К Гойсману подходит майор военной прокуратуры. Вы кто? Подполковник Гойсман. Начальник отдела УГРО по борьбе с... Документы. Извините, товарищ подполковник, пока подождите в той комнате. Я здесь по приказу начальника УГРО. Я догадываюсь, но пока подождите. Проводи. Гойсман выходит в кухню. Там врач, судмедэксперт Арсенин и Кречетов. А? Здравствуй, Андреевич. Давид Маркович. Что, из постели дернули, а поработать не дали? Привет, Виталий Иванович. Почему? Первичный осмотр я произвел, потом уж они налетели. Угу. Чаю хотите? Не, спасибо. Гойсман прошелся по кухне. Садится, закуривает. Ну что, успели накопать? Выстрел в голову интенданта Воробьева был произведен с расстояния 10 сантиметров. Они пытались сымитировать самоубийство. Но прибежала домработница, преступник погнался за ней и убил выстрелом в затылок. Потом убил жену Воробьева. Ишь ты, рассказывайте, как сами следователь. Я человек новый, субординации не знаю. Да вы не обижаетесь. Я же версии прокатываю. А чё самоубийство? Воробьеву явно пытались вложить в руку пистолет ТТ. Он там сейчас лежит аккуратно рядом с телом. А в коридоре и в комнате гильзы короткие, как от Браунинга. И в гильзах соображаете? Давид Маркович, я 10 лет в армии. У Воробьева там на столе документ лежит. Что за документ? Где? Где? На столе. А я не посмотрел. Рапорт. С просьбой о переводе в другой округ. Арсенин, пройдемте со мной. Извините. Арсенин выходит из кухни. Гойсман плотно закрывает дверь, обращается к Кречетову. Ну что, Виталий Егорович, намылит вам холку? Да и нам до компании. Смотри, какая интересная штука получается. Вечером на совещании у Жукова я предлагаю ввести суточные пароли на всех складах. Через 4 часа некто капитан Исюк пытается забрать оружие с этих складов. Прокалывается на пароле. Но с боем выскакивает. А еще через 2 часа кто-то убивает интенданта Воробьева, который написал рапорт о переводе в другой округ, и всю его семью. Думаешь, на Воробьева? Так он же сам эти пароли вводил. Вот-вот. Сообщники пароли не знают, вляпываются, терять им нечего, бьются до последнего. И что выходит? Банда расхитителей уничтожена. Воробьев спокойно уплывает в другой округ. Заметь, чистый. Но не вышло. Бандитам удалось вырваться. А ровно через 2 часа они отблагодарили гражданина-интенданта и его семью. И на кой к тому изображать самоубийство? Не знаю. Может, лишнее дело не хотели на себя вешать. Но подумай сам. Дом ломится от ценных вещей, а ничего не взяли. Погоди, а твой капитан Есюк как выглядел? Ну как, крепкий, с усами, шрам на виске. Вот здесь? Да. Новая сцена. Леха Якименко выходит из гаража седого грека, обращается к Ваське Соболю. Лицо Васьки испачкано мазутом, он копается в моторе. Вася, скажи мне, как коммунист коммунисту, мы сегодня как, будем ехать? Или повесим табличку на похороны не торопясь? Да не надо было румын отправлять, мне вон карбюратор помыть надо и ремень натягивать, а с ними мы уже ехали. Вася, если ты трохи не знаешь, я тебе зараз объясню, у тебя румыны такие арестованные, а не бесплатный труд. И куда ж ты дивишься, когда у тебя ремень и карбюратор? Да я вчера еще Давиду Марковичу показывал, что мне ремонт нужен. А нам сам ты долю показывал, показывал. Не мешай, что? Не мешай. Не надо на меня голову. Седой грек задумчиво сидит. Рядом с ним собака. Он гладит ее. И за греком, и за оперативниками незаметно наблюдает незнакомый человек. Якименко, Тишак, плотно обступив грека, входит в трамвай. Освободите, будьте ласковы. Им уступают места. Проходим. Грек садится у окна. Рядом с ним Якименко. Сзади Тишак. Мужчина, скажите, а что седой грек оказался не тот человек? Да, просто спрашивал. Да не, просто нашли в его доме неизвестного таракана. Паспорта нема, усами шевелить не по-нашему, а то везем до выяснения. А чему здесь седой грек? Так той таракан карман ему залез. И не вылезай, вот уж вместе с карманом и везем. Люба! Люба! Меня здесь считают, что я больная на голову. А сами везут седого грека до уголовки. В толпе пассажиров живчик. К нему обращается контролер. Я скоро схожу. Ну, ты что с тобой? Все, выхожу уже. А кто сказал, что нездоровый? Таракан вполне прилично. Остановка. Живчик выходит из трамвая. Это проблема. Вот женщина. Трамвай трогается. Живчик кричит в окно. Грек оборачивается. И живчик стреляет ему в голову. Останови! Останови трамвай! Оперативники выбегают из трамвая. Живчика и след простыл. Тишак и Якименко растерянно смотрят по сторонам. Тюремный кабинет следователя. Начальник управления военной контрразведки округа Чусов протягивает Гоцману личное дело заключенного. Вы запрашивали? Теперь слушайте и изучайте. Рядом с Гоцманом следователь Семчук, полный лосоватый мужчина в очках. Напротив офицеров сидит заключенный, молодой человек с усталым лицом. Семчук протягивает Гоцману перевод с немецкого личного дела заключенного. Перевод. Семчук спрашивает. Ну-с, имя, фамилия, год, место рождения, национальность. Рогань Олег Мстиславович, 1921, город Черновцы, украинец. В чем вы обвиняетесь? Переход на сторону противника и сотрудничество с ним. Скажите, в чем выражалось сотрудничество? После отбора в лагере я попал в диверсионно-разведывательную школу Абвер СЦ-17. Там проходил обучение. Потом участвовал в боях. Школа где находилась? В городе Одессе. Угу. Скажите, вам знаком вот этот человек? Семчук показывает заключенному фотографию. Да. Он проходил обучение в нашей школе. Кличка Чекан. Что вы можете о нем рассказать? Уголовник. Был пойман румынами, дал согласие сотрудничать. Что еще? Физически силен, ловок, вынослив. Но ненадежный. То есть, поясните, пожалуйста. Ну, было такое впечатление, что его забросят на задание, а он пойдет и будет просто грабить. Угу. По-моему, ему что немцы, что советы, что румыны. Криптографией он не интересовался. На ключе работал плохо. Ненадежный. С кем из курсантов общался Чекан? Да особенно ни с кем. У нас была так построена система, что особо никто ни с кем не общался. Комната отдельная, в основном индивидуальные занятия. И все-таки? Да нет, особо ни с кем. Он такой, ну, уголовник. Ну, а кличка Академик никогда не попадалась? Академик? Да, был один курсант. Он жил не на территории школы, появлялся изредка. Перед этим нас всех загоняли в казармы. В лицо его никто не видел. Говорили, что особо секретный агент. Один раз я задержался в классе подрывного дела, и мне приказали отвернуться. За окном я услышал, как проходил начальник школы и сказал кому-то: «Академик офигехен гросса сристико айн». Но хальмаль бита? «Академик офигехен гросса сристико айн». Что ты сказал? Академик, вы сильно рискуете. А. Что, это все? Все. Нас учили запоминать, и я запомнил. Гоцман внимательно слушает, поглядывая то на заключенного, то на следователя. Ну, а какие-нибудь привычки у него были? Ну, там, на гитаре играл или марки собирал? Про марки не знаю. Когда русские, ну, то есть вы, входили в город Одессу, мы с Чеканом бежали по улице. На углу была кондитерская, и он побежал вдруг туда. Ну, тут пулемет. Он упал. Я смотрю, он снова собирается бежать. Я ему кричу: «Ты что, с ума сошел? Куда?» А он: «Мне пирожные нужны». А чай, кстати, без сахара пил. Очень крепкий, кстати. А тут пирожные. Три раза падал, но добежал. Новая сцена. Улица. Место людное. Снуют люди, проезжают автомобили. Следователь Семчук и его молодой напарник наблюдают за кондитерской. Из кондитерской выходит Чекан, бережно держа в руке красивую коробку с пирожными. Вот он. Тихо, тихо. Не дергайся. Твое дело вообще странно. Ты лучше руки замень чем-нибудь. Семечки, что ли, поди купи. Напарник Семчука подходит к торговке. Покупает семечки. Но увидев, что Чекан уходит, бросается за ним. Куда деньги? Хорошо. Навстречу Чекану по другой стороне улицы идет Семчук. Чекан сворачивает во двор дома. Семчук переходит улицу и кивает напарнику: «Давай, мол, за ним, а я во вход». Семчук выскакивает на параллельную улицу. Никого. Он сворачивает в арку дома. Держа пистолет в руке, осторожно заходит в подъезд и видит лежащего навзничь напарника. Тот мертв. Семчук подбегает к погибшему, склоняется над ним. Витя! Витя! Витя! Семчук оборачивается. Чекан стоит на лестнице. В его руке браунинг. Выстрелить Семчук не успевает. Чекан стреляет первым. Новая сцена. На экране лицо Иды. Глаза ее закрыты. Она спит. Ида встает, подбегает к двери. Открывает. Входит Чекан и протягивает женщине коробку с пирожными. Ида радостно берет коробку, открывает. Эклеры. Памьянтаж мою слабость. Пробует пирожное, облизывает палец. Прислонившись к подоконнику, на нее смотрит Чекан. Ида черноволосая, с гибким, тонким станом женщина. Чувственные губы, выразительные темные глаза. Ее красивое, аристократическое лицо выражает волю, ум и смелость. Помнишь, на Малой Арнаутской была кондитерская? Когда разведшколу разбомбили, мы по городу прятались. Я уже в гражданском был там, бежал с одним придурком. Вижу, наша кондитерская. Забежал, набрал полную коробку и к тебе. Прибегаю. Соседи говорят, она с румынами ушла. Никуда я не уезжала. Тебе ждала. Откуда кровь? Да, на хвост двое упали. Ида смотрит в окно. Уезжать отсюда надо. Куда? Сначала в Турцию. Потом посмотрим. А там что? Спокойнее. Я даже языка не знаю. А я научу. Через год будешь говорить. И куш там толковый, а здесь копеечный. Или тебя здесь что-то держит? Чекан на миг опускает глаза, потом смотрит на Иду. Подходит к ней сзади. Обнимает, целует. Ничего меня нигде не держит. Кабинет Гоцмана. Говорит Тишак. Я Семчуку предложил вместе идти. На расстоянии, прикрытием. Он нет. Чекан может с кем-нибудь в кондитерской встречаться. Останьтесь. Ну вот остались. Ну и хорошо, что остались. А то бы он вас всех там положил. Я же думал, Семчук контрразведка. Опытный. Чекан разведшколу прошел. Семчук за это знал. Переиграл их Чекан. Так тоже бывает. Распахивается дверь. Офицеры встают. В кабинет входит начальник УГРО Амельянчук и майор Кречетов. Проходьте. Товарищи офицеры, принимайте пополнение. Заместитель военного прокурора майор Кречетов Виталий Егорыч. Здравия желаю. Принято решение о создании совместной бригады по делу замбандирования. Чтобы, так сказать... общими усилиями. Ну, знакомьтесь. Кречетов подходит к Гоцману, протягивает руку. Виталий. Иван Иванович Иванов. Очень приятно. Мы же знакомы, Виталий. Ну. Майор Довжик. Виталий. Ну, не буду мешать. Егеменко, Леха. Виталий. Тишак. Леня. Виталий. Ты один или за тобой группа? Ну, пока один, но при случае подключатся все. Ото Козырно. Вместе с машиной? Так точно. Гоцман обращается к Тишаку. Давай, утри сопли. Дуй до кондитерской. Опроси там все. Может, кто что еще знает. А? Не возражаешь? Да нет. Водитель сержант Умаров. Скажите, что до 14.00 он в вашем распоряжении. О! А мы тебе сейчас рабочий стол организуем. Не возражаю. Подходит к закрытой двери. Леша, сделай ключ, бекицер. Гоцман смотрит в замочную скважину. Ой, кабинет с иголочки. Вчера только подмели. Да мне любой подойдет. Вы лучше рассказывайте. Кто мы? В смысле ты? Нет, ты первый. Ну а что рассказывать? Следователя Наимова взяли под домашний арест. Я забрал его дело, а тут еще контрразведка. Забирают дело об ограблении склада и убийстве интенданта Воробьева. Короче, все концы обрубили. Вы, ну, то есть ты, молчишь? Вот я и написал рапорт, прошу объединить усилия. Тут такая заноза. Я сам мозги сломал. Обмундирование, с которого весь хипиш начался, никому из деловых не нужно. Ты понимаешь, какая история? Почему? А вот так. Линдлизовские макинтоши, германский шевет, все что угодно, да. А наши же гимнастерки никому за даром не нужны. А тут аж 1000 комплектов. При этом бандюки бьются за него, аж гай шумит. Вот спроси, с чего? Ну и все. Ну, допустим, на секундочку, заметали следы. Ну а крали-то зачем? Тут же рядом на складах и плащ-палатки, и те же иголки патефонные. Ну подожди, последний раз они приезжали за оружием? Вот тоже. Значит, люди серьезные. Ага. И руководит всеми капитан Ясюк, человек со шрамом на виске. Ох, он такой же Ясюк, как я, Иванов. Кличка Чекан. Кстати, фамилия тоже Чекан. Игорь Станиславович. 5-го года рождения, из Сибири. Родители неизвестны, детдомовец. Бандит со стажем. Грабежи, убийства. Но самое главное... Обучался в школе Абвера. Леш, тебя за смертью посылать. Ля, да я ж как пуля. Якименко открывает дверь будущего кабинета Кречетова. Гоцман, Кречетов и Якименко заходят в комнату. Так вот, сегодня этот Чекан Ясюк положил двух смершевцев. Так. Нравится? Царские хоромы. Пользуйся. Сносу не будет. Спасибо. Но есть еще один персонаж. В разведшколе вместе с Чеканом обучался некто академик. Вот он, походу, у них за главного. А вот с этого момента поподробнее. А нечего пока подробнее. Имеем только кличку, показания одного фраера, да несколько трупов с его банды. Вот такая картина маслом. Гоцман садится напротив Кречетова, снимает телефонную трубку. Работает. Ну ничего, мы тут хорошо дали бандитам по зубам. Они пока попритихли. Есть время заняться тем академиком. Ну что, с новосельем тебя? Спасибо. Кречетов кладет на стол портфель, открывает его. Достает несколько бутылок коньяка. У тебя недавно день рождения был? Так вот это мой подарок. Знаешь что, Виталий Егорович, у нас в УГРО это не принято. Якименко смеется. Мы, конечно, отметили. Гоцман рассматривает наклейку на бутылке. Все равно ты лучше вот убери. Ну, а за мое новоселье? Ну, за новоселье можно. Леша, организуй стаканы, бекицер. Новая сцена. Гоцман стучит в дверь квартиры Норы. Здрасте, Нора. Тихо. Соседи спят. Ну, проходите. А что, соседи вернулись? Да. У меня вот. Достает из внутреннего кармана пиджака бутылку коньяка, завернутую в бумагу. Разворачивает. Ну, это я понимаю, но у нас новый сотрудник всунул мне бутылку коньяка, так я ж думаю, надо ее как-то выпить. Ну, хорошо, будем пить коньяк. Ну, так сейчас мы его разом. Пойдемте. Гоцман снимает обувь. Тихо, на цыпочках, идет за Норой на кухню. Садятся за стол. Это что? Коньячные рюмки. О как. А я из стаканов пью. Сейчас. Нора ставит на стол 2 стакана. Нет, нет, нет. Хорошо так. Только я не знаю как. Если честно, я сама не помню. Я не... Сейчас. Нет, для начала надо долить. О! Гоцман наливает коньяк в рюмки. Сначала Норе, потом себе. Берет рюмку, подносит ко рту. Нет, не так. Сейчас. Рука должна согревать коньяк. Нора берет рюмку, показывает, как нужно держать ее. Гоцман пытается повторить движение Норы. Так, так он что, замерзнет? Вы попробуйте и поймете. А теперь чуть-чуть качните и понюхайте. А пить когда? Успеете. Смотрит женщине в глаза. Нор. Вы одно скажите. Фима вам только друг? Или не только? Только. И вы, Давид, будете мне тоже только друг. Что, не нравлюсь? Нравитесь. Но это ничего не меняет. Вы, Давид... Шанора. Я без второго слова все понимаю. Выливает свою рюмку коньяка в стакан, доливает коньяк в стакан еще из бутылки. Выпивает. Смачно приложился. Смотрит на Нору. Встает. Одевается. Подходит к двери. Вспоминает, что не обут. Возвращается, берет свои туфли и, держа их в руке, с гордым видом выходит из квартиры. Нора смотрит ему вслед. Море. На тихих волнах, почти неподвижно, на якоре стоит баркас. К судну подплывает лодка. В лодке двое. Мужчина, он за веслами, и женщина. Это Чекан и Ида. Чекан и Ида поднимаются на баркас. С высокого утеса за этой сценой в бинокль наблюдает Живчик. Живчик, стараясь, чтобы его не заметили, убегает. Живчик прибегает к Штефелю. Чекан уходит. Че орешь? Как уходит? На Турцию с контрабандистами. Я сам видел. Конец четвертой серии. Продолжение аудиоверсии художественного фильма «Ликвидация» вы услышите в следующем номере.